Джордж Герберт Уэллс. Остров доктора Моро. Глава первая. Зверинец на корабле. Нас было трое, пытавшихся спастись на шлюпке. У нас был только небольшой бочонок с водой и несколько сухарей. Корабль был плохо подготовлен к неожиданностям. Встать, чтобы осмотреться, мы не могли из-за сильной качки. Сначала мы кричали, чтобы нас подобрали те, кто спасался на баркасе. Однако нас не услышали, а через некоторое время баркас исчез, и больше мы его не видели. Со мной было еще двое, один такой же пассажир, как и я, второй матрос. Нас носило по морю 8 дней. На второй день море утихло, вода кончилась на четвертый. Мы уже почти не разговаривали друг с другом. Обессиленные просто лежали в шлюпке, изнемогая под палящим солнцем. Чуя скорую добычу, шлюпку сопровождали акулы. Кажется, на 6-й день пассажир предложил кинуть жребий, чтобы выяснить, кто из нас должен стать жертвой, чтобы продлить жизнь 2 других. Я был против этого чудовищного предложения, предпочитая быть съеденным акулами, но у меня не было сил противостоять им 2. Зажав в руке нож, я сел на носу и стал ждать. Жребий пал на матроса. Однако он был самый здоровый из нас. Не желая умирать, он бросился на пассажира. Они сцепились, привстали. В этот момент шлюпку качнуло, и оба упали за борт. Я не успел даже сообразить, что мне предпринимать в такой ситуации, как оба уже пошли ко дну. Не знаю, сколько времени я пролежал на дне шлюпки, размышляя о том, не бросится ли мне самому за борт, чтобы поскорее прекратить мучения. В таком положении вдруг я увидел на горизонте приближающийся парус. Без сомнения, я был в полубреду, но между тем помню все произошедшее. В течение некоторого времени следил я за приближением ныряющей шхуны. Это было небольшое судно с косыми парусами. Оно лавировало, так как шло против ветра. Мне даже не пришла в голову мысль обратить на себя внимание. Промежуток времени с момента, когда я заметил судно, и до той минуты, когда оказался в его каюте, я помню смутно. Потом какое-то время я пролежал без сознания. Каюта, в которой я очнулся, была очень узкой и грязной. Около меня сидел довольно молодой блондин с торчащими усами и отвисшей нижней губой. С минуту мы смотрели друг на друга, не говоря ни слова. В его серых глазах не было никакого выражения. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо». «Вас нашли в шлюпке, умирающим от голода и жажды». В этот момент мой взгляд упал на руки. Они страшно похудели и были похожи на мешки из грязной кожи с костями. Блондин подал мне какое-то лекарство. «Выпейте вот это. Ваше счастье, что вы попали на судно, на котором оказался врач». «А что это за судно?» «Это небольшое судно из Арики и Кальна. Сам я не более чем пассажир, принятый на борт в Арики. Вы были близки к смерти и лежали без сознания почти 30 часов. «Нельзя ли мне что-нибудь поесть?» «По моей просьбе для вас велено зажарить целого барана». «Благодарю». «Сгораю от нетерпения узнать, каким образом вы очутились в этой шлюпке. 1 минуту». Он вышел из каюты. Я услышал его спор с кем-то, кто, как мне показалось, отвечал на непонятном языке. Затем, прикрикнув на собак, блондин вернулся в каюту. «Ну что, расскажете свои приключения?» Прежде всего, я сообщил ему, что меня зовут Эдуардом Прендиком, и что на досуге я много занимался неестественной историей, поскольку мое благосостояние и независимое положение позволяли это. Казалось, это его заинтересовало. «Я тоже занимался науками. Изучал в Лондонской университетской коллегии биологию, истребляя яйца дождевых червей и улиток. 10 лет назад. Но продолжайте, как вы попали на ту шлюпку?» Я рассказал ему о кораблекрушении, от которого успел спастись в шлюпке вместе с еще одним пассажиром и матросом, об их схватке и гибели. Откровенность рассказа, похоже, ему понравилась. Я чувствовал себя крайне слабым и говорил коротко. Когда я закончил, он стал рассказывать о своих биологических занятиях. Вероятно, это был самый обыкновенный врач. Вскоре он перешел к разговору о Лондоне и его развлечениях. «Эх, все это я покинул 10 лет назад. В то время я был молод и увлекался. Теперь ко всему равнодушен. Но надо сходить посмотреть, что этот повар делает с вашим бараном». «Что там происходит?» Но блондин уже скрылся за дверью. Вскоре он вернулся с жареной бараниной, и она была так вкусна, что я забыл спросить его о слышанном реве животного. Спустя день, едой и сном я немного восстановил свои силы и собирался выйти на палубу. Монгомери, так звали блондина-врача, одолжил мне костюм, так как одежду, в которой я спасся, выкинули за борт ввиду ее совершенной негодности. Пока я одевался, Монгомери, среди прочего, сообщил, что капитан 3/4 их пути лежал пьяным в своей каюте. Да, веселое плавание. А куда идет шхуна? На Гавайи, но должна причалить еще в одном месте, не доходя конечной точки. Где? На одном острове, где я живу. Он не имеет названия. Ну что, я готов идти. Голова не кружится? Да нет. Тогда пойдемте. Я вышел следом за ним из каюты. У откидной крышки лестницы какой-то человек загораживал нам проход. Он стоял на последних ступенях. Это был безобразный коротконогий негр. Спина у него была выгнута, шея мохната, а голова вдавлена в плечи. Он был одет в синий костюм. Я услышал рычание собак, и вслед за этим человек стал спускаться задом. Мне пришлось отстранить его рукою. Он быстро обернулся. Лицо его имело сильное сходство со звериной мордой, а в большом рту виднелись 2 ряда больших белых зубов. Глаза были налиты кровью. На всей фигуре лежал странный отпечаток беспокойства и сильного раздражения. Монгомери прикрикнул на него. «Вечно ты под ногами!» Человек посторонился, не говоря ни слова. Я поднялся до откидной крышки. Монгомери на минуту остался внизу. «Тебе здесь делать нечего. Твое место наверху, понял?» «Они не хотят видеть меня наверху». «Они не хотят, а я приказываю тебе идти наверх». Он хотел еще что-то добавить, но, заметив меня, поднялся за мной по лестнице. Мы вышли на палубу шхуны. Слышанный шум уже отчасти подготовил меня к тому, что я увидел. Почти вся палуба была покрыта нечистотами. У большой мачты на цепи находилась целая свора гончих собак в намордниках. При виде меня они начали лаять. Около фок-мачты в железной клетке лежала большая пума. Клетка была настолько мала, что пума едва ворочалась в ней. Далее стояло множество решетчатых ящиков с кроликами, а на носу в узенькой клетке находилась лама. Единственным человеческим существом на палубе был худощавый матрос с бичом в руке. Грязные заплатанные паруса надувались ветром, и судно, казалось, быстро подвигалось вперед. Небо было ясное, день клонился к вечеру. Пройдя мимо человека с бичом, мы подошли к корме и, опираясь на перила, некоторое время смотрели на пенящуюся вокруг шхуны воду и след, оставляемый ею. Затем я повернулся к загроможденной животными палубе. «А что это за морской зверинец? Капитан хочет продать их туземцам Тихого океана?» «Не совсем так». Вдруг мы увидели, как уродливый негр стремглав вылетел на палубу. При виде его собаки ожесточенно залаяли. Негр на секунду остановился перед ними, и выскочивший за ним рыжий человек ударил его кулаком в спину. Бедняга упал, отлетев прямо к своре разъяренных собак. Его счастье, что на них были намордники. Рыжий человек остановился, покачиваясь. Монгомери поморщился. «Капитан, такое обращение мне не нравится». В это время негр поднялся и, шатаясь, ушел на нос корабля. Рыжий капитан обернулся и с торжествующим видом посмотрел на Монгомери пьяными глазами. «Что? Что не нравится? Подлый костоправ». «Капитан, такое обращение мне не нравится. Этот человек пассажир, и вы не должны поднимать на него руку». «Да убирайтесь к черту! На своем судне я делаю все, что хочу». Он повернулся на пятках, желая направиться к снастям. Я думал, что Монгомери оставит пьяного в покое, но он только побледнел еще больше и последовал за капитаном. «Вы слышите, капитан? Я не желаю, чтобы с этим человеком обращались дурно. С самого вступления на корабль его постоянно дразнят. Идите к дьяволу! Монтгомери, этот человек пьян. Вы ничего не добьетесь от него. Да он постоянно пьян. Но это не повод досаждать пассажирам. Мой корабль был опрятным судном, а теперь превратился в грязный зверинец. Вы сами согласились принять на корабль этих животных. Да чтоб они сдохли, эти животные! Я жалею, что согласился отвезти их на ваш адский остров. А этот ваш слуга не человек, а гамадрил какой-то. С первого дня ваши матросы не переставали дразнить его. Правильно, потому что не могут терпеть эту обезьяну. Я сам не могу его видеть. Никто не может. Тем не менее, вы должны оставить его в покое. И не подумаю. А если он еще явится сюда, я ему проколю брюхо. Я капитан, и вы не смеете мне указывать, вы, мерзкий докторишка. Монтгомери сделал решительный шаг к капитану, но я остановил его. Не надо, он пьян. Мой корабль, я не позволю. Да заткнитесь вы. Что? Говоря это, я забыл, что я здесь совершенно посторонний человек, даже не имеющий возможности заплатить за свой проезд. Забыл, что полностью завишу от хозяина судна. И вскоре он с удивительной жесткостью напомнил мне об этом. Но на этот раз я, по крайней мере, остановил ссору.